Глава 10. «В совет магов?» — спросил Джанни у приунывшей компании. «Много голов, всяко лучше, чем одна, пусть и эльфийская. Что-нибудь да сообразят большой толпой, как думаете?» Виктория встрепенулась. «В самом деле, чего она расстроилась?» Но отказался эльф помочь. Заявил, что заклинание необратимо. Но ведь еще местные маги не сказали своего слова. Человеческая магия отличается от эльфийской. Возможно, именно эти отличия и помогут ей вернуть свое тело и свое место в жизни. «Давайте для начала к Маурицио зайдем», — предложила леди Скарпа. «Вдруг он посоветует кого-нибудь определенного? Или сам поможет? И к университету ближе, чем к совету магов?» Юля относилась к мужу с огромным уважением. Он знал так много, что она лишь надеялась хоть когда-нибудь приблизиться к этому уровню. Впрочем, по мнению Джанни, приближалась она прямо-таки семимильными шагами. Правда, интересы супругов разнились. Юлю порталы интересовали постольку, поскольку этим занимался Маурицио, а привлекала ее жизнь во всех проявлениях. А вот и сейчас она украдкой косилась на Викторию и, дай ей волю, уже измерила бы, чем только и что только можно у загадочного волшебного существа. Но Филлар испуганно жался к Роберте и никаких исследований над собой не хотел. Так что пришлось бедной магичке собрать волю в кулак и отказаться от столь заманчивого дела, как измерение хвостов. Все равно ведь еще одного образца для сравнения не было. Увы, Маурицио ничем не порадовал нашу компанию. Осмотрел Викторию очень тщательно. Даже притащил откуда-то из университетских закромов артефакт по выявлению мельчайших магических флуктуаций, но так и не смог увидеть за магическим животным человеческую девушку. «Как интересно!» — восторженно протянул он. «Эльфы всегда славились своими заклинаниями по превращениям. Но это настоящий шедевр. Хотел бы я понять, как это сделано». «Нам бы этот шедевр изобретателю вернуть», — недобро сказал Роберто, не разделявший восторгов мага. «Чтобы побегал в пушистой шкурке и понял, как плохо поступил. Знаете, я начинаю понимать тех, кто считает, что магия — зло». «Я же никого заколдовать не собираюсь», — обиженно заметил Скарпа. «Если знать, как проходило превращение, легче догадаться, как расколдовать. Интересно, Инарита не запомнила хотя бы пару слов из заклинания?» И он с надеждой уставился на Филлара. Но та его ничем не обрадовала. Ни одного эльфийского слова при превращении сказано не было. «Ее отчим чем-то облил», — ответил Роберто, который запомнил историю девушки и теперь мог за нее отвечать. «А заклинаний никаких не было». «Отчим эльф?» — деловито поинтересовался Скарпа. Виктория отрицательно помотала головой и возбужденно пискнула. Когда ее поместили на стол рядом с уже изрядно помятым листочком, на котором буквы все же виделись еще вполне отчетливо, она отбила лапкой фразу «Но покупал зелье у эльфа». «И ведь отнекиваются, гады ушастые!» — возмутился Джанни. «Мол, никто здесь девушку не увидит, а значит, нашего участия не докажете». «Эльфы не любят признавать ошибок», — заметил Скарпа, задумчиво разглядывающий шубку Филлара. «А вот интересно, не осталось ли следов от той жидкости, которой облили девушку?» Он аккуратно поскреб скальпелем по шкурке дернувшегося от неожиданности Филлара. То, что соскоблилось на чистый листок бумаги, было тут же унесено в лабораторию, куда за мужем увязалась Юля. «Это надолго», — заметил Джанни. «Может, пообедаем пока?» Роберто посмотрел на Викторию. Та почувствовала, что действительно проголодалась, и согласно кивнула. Пошли они не в местную университетскую столовую. Дракон авторитетно сказал, что в его студенческую бытность питаться тут было невозможно. И, по слухам, дело обстоит так же и сейчас. А вот совсем рядом есть чудесненькое кафе. «А работники столовой не боятся студенческой магической мести?» — заинтересовался Роберто. «Выдала котлету целиком из хлеба вместо мяса. Ходи с крысиным хвостом, к примеру». «Да они и артефактами, и сигналками увешаны по самое горло», — усмехнулся Джанни. «А за несанкционированное применение магии знаешь, какие разборки? Вплоть до блокировки дара. Это же оружие. Его нельзя давать в руки идиотам. Да и если честно, работники столовой вряд ли могут готовить лучше при том скромном бюджете, что выделяет казна. Если денег нет, то можно и здесь поесть. Но у нас же с вами имеется выбор. Он посмотрел на Виторию, почесал ей лобик, отчего девушка несколько опешила, но стерпела, и невозмутимо продолжил. К тому же с нами дама, а я не могу ее приглашать в такое место. В кафе Витории принесли две мисочки. Одна с вареным мясом, другая с чистой водой. Девушка испытывала некоторое неудобство от того, что приходится есть прямо на столе. Но для филларов сиденья не предусмотрены. Поэтому альтернативой столу были либо колени Роберта, либо пол. И там Витории сидеть не хотелось. Но самым неприятным оказалось то, что она привлекала к себе огромное внимание. То и дело к столу подходила очередная хорошенькая магичка и восторженно просила почему-то у Джанни разрешения погладить столь замечательную зверушку. Радовало, что Джанни неизбежно отказывал, а то быть бы Виктории, обласканной на многие-многие годы вперед. Так что она вздохнула с облегчением, когда обед закончился, и пришло время возвращаться в кабинет Скарпы, где их уже ждали. «Ничего необычного», — сразу ответил Скарпа на вопросительные взгляды. Видно, все впиталось. Грустно, конечно, но будем искать другие подходы. Не волнуйтесь, Синарита, вам не придется всю жизнь бегать филларом. Виктория явственно вздохнула. Даже лишний день в таком виде был для нее настоящей трагедией. А с избавлением все так же непонятно, как и до похода к этому магу. А на крайний случай всегда остается вариант поцелуя, заметил Джанни, если уж маги ничего не придумают. «Целующий должен испытывать положительные эмоции к превращаемому», — вспомнила Юля. «А то у Кристины бывают проблемы с возвращением ей человеческого облика». «Она иной раз такое вытворяет», — фыркнул Джанни, «что остается только удивляться, как ее муж вообще не сбежал на край света. А этот святой человек умудряется еще что-то хорошее в ней находить». «Приходится», — философски сказала Юля. «В конце концов, Кристина не столь уж плоха». «Особенно, когда в крысиной шкурке», — заметил Джанни. «Согласен. Тогда она просто прелесть». Виторию совсем не радовало обсуждение неудачного обратного превращения. «Не о том они говорят. Не о том. Время-то идет. А идей по возвращению ей человеческого облика так и нет». Она громко пискнула и даже подпрыгнула на плече у Роберта, чтобы привлечь к себе внимание и напомнить, что скоро вечер. А до Совета магов компания так и не дошла, хоть опять увеличилась в размерах. «Да, что-то мы увлеклись», — правильно понял ее дракон. «Идем в Совет магов, как собирались? Или еще здесь можно поспрашивать у кого?» Скарпа задумался. В университете были, конечно, неплохие специалисты, но, как правило, те, кто хорошо разбирался в каком-нибудь вопросе, не спешил делиться своими знаниями со студентами. А при Совете магов, в котором большинство были хоть и опытными, но весьма возрастными, постоянно толкались отдельные группировки более молодых амбициозных магов. И вот для них решение столь серьезной проблемы, как превращение филлара назад в девушку, могло оказаться тем самым пропуском на заветное место в Совете. Нет, однозначно нужно идти в Совет. «Я поспрашиваю завтра сам», — решил Скарпа. «Может, у кого идеи и появятся. А сейчас мы пойдем к Фоте. Он будет счастлив, если удастся прижать этих обнаглевших эльфов». Верховный маг был уже весьма немолод, но сохранил живость ума, необходимую для занятий магией и управлением столь сложной структурой, как Совет. И еще неизвестно, что требовало больше умений и усилий. К каждому магу требуется специальный подход, чтобы он чувствовал себя нужным и востребованным. Даже если нужность заключается исключительно в охране кофейных деревьев. И здесь Фоти с гордостью мог сказать, что за время, которое Лория занимается выращиванием столь ценного растения, никому из разведок сопредельных стран так и не удалось получить образец, годный для размножения. Король Марка довольно щурился и говорил, что маги недаром получают такие высокие выплаты, ведь деньги с продажи кофе в казну текли непрерывным потоком. И вот сейчас верховный ларийский маг выслушивал Скарпу и сосредоточенно размышлял о том, какие замечательные перспективы вырисовываются для совета. С эльфов можно взять огромный штраф. И здесь вероятны два варианта. Первый – совет магов оставляет все в тайне и получает за это вознаграждение, которое пойдет на дальнейшее развитие организации. Второй – дело заканчивается громким скандалом. Эльфы платят в казну штраф за практикование незаконных методик на территории Лории. Король Марка убеждается, что маги ему подчиненные недаром едят свой хлеб и увеличивает финансирование. Впрочем, в последнем пункте Фоти был не уверен, но доброе отношение монарха немаловажно и без денежных выплат. Нужно хорошенько обдумать, какой вариант пустить в ход. «Магистр Фоти», — нетерпеливо потряс его за плечо Скарпа. «Вы нам так и не ответили». «Так понятно же», — бодро затараторил очнувшийся от мечтаний верховный маг. «Мы не оставим девушку в беде. Я лично буду курировать все работы, связанные с отменой заклинания». «И получим с эльфов кругленькую сумму», — продолжил он про себя, мысленно потирая руки. «Главное — доказать злоумышление с их стороны». Но вот с доказательствами как-то не сложилось. Никто из лорийских магов не увидел за магическим животным заколдованную девушку. А без этого все претензии к эльфам разбивались о высокомерное. «Филлары полуразумны. Научить их можно много чему. Мы рады, что ваши маги настолько продвинулись в дрессуре, но искренне не понимаем, какое отношение лично мы имеем к данной особи». «Так», — недовольно подытожил Фоти. «Никто даже не знает, как подступиться к проблеме». «И этот цвет лорийских магов?» «Да, печально». «Столь сложные вопросы редко решаются быстро», — недовольно заметил один из магов. «Мы даже еще не все тесты провели, а вы уже требуете результат. Зацепиться-то пока не за что. Думаю, даже эльфы не имеют понятия, как снять. А они ведь ставили». «Действительно», — согласился с ним Фоти. Но выглядел он при этом таким же недовольным. Жизненный опыт ему подсказывал. То, к чему не удалось найти подход сразу, может оказаться неразрешимой магической задачкой. «Ну что ж, Инарита Виктория, придется вам здесь задержаться. Думаю, в Виварии найдется для вас местечко поближе к нашим исследователям». «Виварии?» — возмущенно переспросил Роберто. «Вы с ума сошли? Предлагать девушке поселиться в Виварии?» Виктория лишь испуганно к нему прижалась. Сил после всех процедур, что проводили с ней воодушевленные маги, у нее не осталось даже на возмущенный писк. «А что такого?» — удивился верховный маг. «Ей там будет удобно. Подберем уютную клеточку. Да и желательно иметь ее под рукой, если возникнет новая гипотеза, нуждающаяся в проверке. Опять же, питание за счет государства. Все, вам экономия». «Думаю, не разорюсь на ее питание». Роберто решительно сунул дрожащую Викторию за пазуху и встал. «Если у вас возникнут идеи по расколдовыванию, можете со мной связаться. А до того времени Инариту мучить не дам». «Вы бы определились, чего хотите», — недовольно сказал Фоти. «Как мы сможем быстро решить этот вопрос без образца перед глазами?» «Мы уже достаточно изучили этот образец», — заметил Скарпа, которому тоже не понравилась идея заселения девушки в такое сомнительное место. «Думаю, для начала вполне достаточно будет уже сделанных записей и замеров». Маги начали громко спорить, совсем не обращая внимания на посторонних. Роберто не стал ждать, чем закончится их беседа, а просто покинул кабинет верховного мага. Вместе с ним ушли и Джанни с Юлией, а лорд Скарпа остался. Он продолжал что-то доказывать, уже даже и не относящаяся к судьбе девушки. «Не любят местные маги утруждаться», — заявил Джанни, когда они вышли на улицу. «Все им надо, чтобы под боком было». «А толку-то?» — мрачно спросил Роберто, прижимая к себе и поглаживая все еще дрожащую Викторию. «Под боком, не под боком, все равно они не знают, что делать». «Я отправил весточку наставнику, что нужна помощь», — сказал Джанни. «Но он, похоже, далеко и занят, так что я не уверен, что вскоре появится». «Я в нашей библиотеке засяду», — заявила Юля. «Не может быть, чтобы не нашлось упоминаний о подобных случаях. Решение наверняка есть. Нужно только время. Не волнуйтесь». И уверенно кивнула, подтверждая значимость своих слов. «Да уж, они с Маурицио не оставят девушку в беде и не предложат поселить ее в таком неподходящем для молоденькой Инариты месте». «Только очень похоже, что все это затянется», — грустно сказала она. «Лорд Санторо, если вам неудобно, мы с мужем можем приютить девушку у себя». Но Роберто отказался. Магам он с некоторого времени не доверял. Да и Виктория так к нему жалась, что он не мог отказать ей в поддержке. Поэтому он поблагодарил леди Скарпа за заботу и торопливо с ней распрощался. А то мало ли какие еще мысли могут прийти в голову магички. «Не переживайте, Инарита Виктория», — приговаривал он, осторожно поглаживая Филлара. «Они обязательно что-нибудь придумают. Просто ваш случай для них оказался слишком неожиданным и не похожим ни на один из известных. А еще у нас в запасе наставник Джанни. Уж драконы разбираются в таких вещах намного лучше людей. Все будет хорошо. Просто потерпите немного». Корзинку с бархатной обивкой он все-таки купил, хотя Филар не проявлял никакого интереса к выбору собственной постели. Не стала Виктория и ужинать. Она свернулась клубочком внутри своего нового домика, который Роберто поставил в кабинете, выделив ей тем самым отдельную комнату, и сделала вид, что спит. Парень покрутился немного вокруг. Но чем он мог утешить бедную девушку, которая, к тому же, утешений принимать не хотела? Роберто неохотно поужинал и тоже отправился спать. Завтра будет новый день. Возможно, он и принесет избавление Виктории. Ночью он проснулся от тоненького поскуливания. Наверное, у девушки в ее естественном виде это были бы душераздирающие рыдания, когда захлебываешься слезами от отчаяния и не видишь впереди никакого просвета. Но она теперь не была девушкой, а лишь маленьким беззащитным Филларом, который и говорить-то не мог. И все ее отчаяние вырывалось вот такими невнятными звуками. «Ну что ты!» — Роберто вытащил ее из корзинки. «Не плачь. Вот увидишь, все будет хорошо. Столько людей уже задействовано, и драконы привлечены. Просто нужно время». Он поглаживал ее по мягкой пушистой шерстке, но это не помогало. Она продолжала мелко дрожать и жаловаться на несправедливость жизни. Роберто ее поглаживал и уговаривал, и Виктория понемногу успокаивалась и затихала, а потом и вовсе уснула. Класть ее назад в корзинку показалось парню неправильным. Он вздохнул, прижал к себе маленькое тельце и решил, что ничего страшного не случится, если они проведут эту ночь в одной кровати. Виктория сейчас не совсем девушка и нуждается в утешении и живом тепле. И этого ей вполне оказалось достаточно, чтобы доверчиво уткнуться в подмышку Роберта и просопеть всю ночь. А вот утром ее накрыл весь ужас содеянного. Она провела ночь в обнимку под одним одеялом с совершенно посторонним мужчиной.